эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня 22 февраля 2024 года, четверг. По древнему народному календарю начинали или уже отмечают День Дида. Это очень древний, очень важный праздник славян, особенно для мужчин, потому что именно через Дида обобщенный образ предков по мужской линии передаются знания, сила, ведание, воспитание мальчиков, мужчин. В преддверии праздника, который завтра будет отмечать наша страна, низкий поклон всем защитникам нашей Родины. Мы же на Народном славянском радио продолжаем тему души. Какими силами обладает душа из цикла «Бесед о душе» от Школы душевного здоровья? С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия тебе, Любовь! Здравия, Елена! Здравия, дорогие слушатели! Продолжим наши беседы, продолжим нашу работу. Сегодня у нас очень интересная тема, но я так понимаю, там есть какие-то вопросы, да, еще с прошлого остались эфира. Ты предлагаешь и сегодня начать эфир с вопросов? Ну, я думаю, да, так логично, потому что вопросы остались с прошлого эфира. Я думаю, мы сейчас на них ответим, и я дальше тогда уже буду рассказывать, тем более там вопросы как раз, которые выходят на нашу тему. Так что все очень логично получится. Хорошо, тогда, дорогие друзья, мы ждем и принимаем ваши вопросы, как всегда, на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Мы же продолжаем наши разговоры о душе, о том, что она такое, где живет, как устроена. И начнем наш эфир сегодня с вопроса, который прислал наш слушатель для Любови. Вот, первый вопрос звучит так. Смолодушничать, при этом душа уменьшается, то есть теряет свой объем. Здесь три вопроса, поэтому давай, Любовь, будем тогда по порядку отвечать. Не-не, ты давай зачитай. Вот про малодушничание, да, вот это вот вопрос. Да, вопрос. Малодушничание, что это такое? Она уменьшается? То есть, как я это вижу. Вообще вот эти понятия, малодушничание, скудоумие, это вот я очень рада, что кто-то вот так глубоко копает и обращается к языку, потому что, ну, так для меня, например, очевидно, что народ не придумывал понятия, не брал их из воздуха, то есть он видел нечто, да, какие-то явления описывал. И мы от наших предков вот имеем такое описание, что вот определенные действия человека, да, можно назвать малодушничание, ну, что вот он смалодушничал. Вот, я, честно говоря, не думаю, что там душа уменьшается, я думаю, что там человек в данном действии, то есть когда звучит, что вот он смолодушничал, он не смог пройти по душе, он лишь малую толику души как бы использовал или показал. То есть там не то, что, ну, как бы проявление души уменьшается. Душа, она какая есть, такая есть, она действие не вот уменьшится. Вот. А вот ее проявления, да, они уменьшаются. Я, по крайней мере, так вижу, что человек не смог пройти так, как требовала душа. И он, ну, прошел где-то слабо, каких-то сил не хватило. Так что вот это прямо к нашей теме про силу вопрос. Я чуть позже буду прям раскрывать его. Ну вот, мне просто очень понравился и термин, который подняли. Вот вообще, конечно, По-хорошему, если идти в более глубокое исследование, надо брать и прямо описывать, какие действия народ называл малодушничанием, о чем вообще речь. И что у нас по нашему чувству языка звучит, то есть когда мы можем это применить. Вот, и мы, ну, я думаю, то есть если это поисследовать, то мы вот к чему-то интересному придем. Пока, как гипотеза такая, да, то, что я вижу малодушничание, это когда человек проходит не по душе, то есть он по какому-то маленькому кусочку всего лишь чуть-чуть являет душу, малую часть души. В итоге силы не хватает, он проходит слабо. Ну, вот такое мнение у меня, это мнение пока. Угу. Так, Лен, следующий вопрос. Далее Вадим задает такой вопрос. Как увидеть, почувствовать составы души? Скень, призрак? Вопрос хороший. И вот, к сожалению, я не представляю, как это сделать на вот прямом эфире, потому что ну, очень трудно это передавать онлайн. Просто... Я боюсь, камера съедает разницу. То есть я могу, допустим, там, ну вот, показать призрак или показать скень, ну, перевести свое внимание, да, у себя на эти составы. Но здесь уже надо обладать неким видением, чтобы увидеть разницу. А вот формат живого семинара, он позволяет прямо дать человеку почувствовать внутри него. Ну, там, через игры, через движение, просто по прямой передаче, да, то есть вот, ну, человека можно сдвинуть с места, потянув за тело, можно потянуть за призрак, можно потянуть за скень. Вот, и тогда ты испытываешь разные ощущения, и ты как бы настраиваешь эти видения, свое видение этих вот, понимая, что да, действительно ощущения разные, и там разные составы. Ну вот мы запланировали семинар на 9 марта, вот такой однодневный семинар как раз с темой «Видеть скрытое». И как раз я бы хотела вот с этими вещами поработать, так что вот организаторы выложат в ближайшее время анонс, там будет чат, можно будет подписаться, заявиться. Вот буквально, то есть я думаю, день-два, и все появится, все готовится. Лен, я правильно говорю, да? Да, совершенно верно. В ближайшие дни ждите анонс, приглашение на семинар Любови Гудковой, который состоится 9 марта. Вот там как раз об этом поговорим, и там я ну, максимально постараюсь именно вот практически пройти, потому что теории здесь мы много на эфирах даем. А там мы, ну, безусловно, какая-то теория тоже будет, созерцание нам не избежать. Вот, а вот в живом общении можно многие вещи просто передать, показать. Поэтому я постараюсь, как это говорилось, настроить мировоззрение на нужный лад. Это надо настраиваться. Так, ну, я уже об этом говорила, мы всегда видим все. Просто мировоззрение наше отсекает лишнее, ненужное. Поскольку в современном мире нам нужно видеть тела, и достаток человека, да, то есть, ну, вот мир сейчас такой, то вот мы видим, в какой машине он приехал, какой костюм он надел, какое тело у него, прокачанное, непрокачанное, там, красивое, некрасивое, вот, и... Но при этом видение души и вот всех этих тонких составов, оно никуда не делось, туда просто надо перевести внимание, и вот здесь, ну, просто нужна настройка. Такой ответ, надеюсь, зачтется. Лен, можно следующий вопрос задавать? Так, и еще один вопрос. Есть ли разница между «хочу» и «желаю» в вашем видении? В моем видении разница присутствует. Как это проявлено в вашем видении? О, прекрасный вопрос, и он прямо напрямую относится к нашим темам сегодня, вот к силам души. Поэтому сейчас буду отвечать долго, подробно на этот вопрос. Хочу, желаю. Ну, давайте исходить из того, что народ разные слова для одинаковых явлений не придумывал. Но это нерочительно. То есть вот если мы какие-то одинаковые слова, ну, для одного и того же явления какие-то одинаковые слова используем, да, извините, разные слова используем, то это, скорее всего, заимствование. Ну, как лошадь и конь, пес и собака. То есть это вот могут быть заимствования из других языков. Ну, или вот сейчас, да, чувства, эмоции, разум, интеллект. То есть как бы вот разные слова об одном и том же, то это, скорее всего, говорит о том, что одно из слов не коренное, не народное, а пришло из другого языка. То есть было как-то заимствовано. А охота, да, хотеть и желать — это и русские слова. Они в нашем языке, и они показывают на немножко разные явления. Хотя вроде бы, да, при поверхностном взгляде кажется, ну, и там есть охота. Все верно, охота есть и там, и там. Охота есть и в желании, охота есть и в хотении. Вот мы сейчас с вами будем разбираться с силами души. Говорю, буду долго отвечать на этот вопрос. Уж больно он хорош и позволяет мне перейти к нашей теме. И начну немножко издалека. Вот когда я готовилась к эфиру, да, я писала анонс и задавалась вопросом, вообще сила бывает разной или это, ну вот, сила, она одна? Вот, допустим, сила телесная и сила души, когда мы говорим, что вот у меня душа истощилась, да, истощение некое, или я устала, да, устала. Вот это же разная бывает усталость. Ну, что такое усталость? Это закончились силы какие-то. Какая-то сила закончилась. Вот, и думаю, при такой постановке вопроса достаточно очевидно, что вот сила у тела и у души разная. По крайней мере, мы ее, как бы, мы, вкус у нее разный. Вот, вот вообще, как бы, исходно говорилось о том, что сила вообще одна в мире — это сила жизни. Вот, но она проходит сквозь разные тела, разные составы, и у нее, ну вот условно говоря, да, меняется вкус. Вот все мы знаем вот этот вот вкус мышечной силы. То есть когда человек силен мышцами, значит ли это, что человек силен по жизни? Ну, я буду задавать такие риторические вопросы, но мне очень хочется, чтобы слушатели, так сделать эфир несколько более интерактивным, чтобы слушатели как-то прям на себя это принимали и отвечали, да, нет, потому что я там еще заявилась на то, что вы и почувствуете эти разные силы. Ну вот смотрите, я буду называть примеры, а вы попробуйте чувствовать, о чем речь, да, то есть вы это как-то внутри себя ощущаете. Вот человек силен, сильный человек, это о ком? Он силен телом или он силен духом, или он силен душой? Вот я, ну, поскольку у нас аудитория непростая, да, люди, увлекающиеся народной культурой, да, славянством, я думаю, у вас уже развит некий вкус языка, и вы чувствуете, что да, это речь о разных вещах. Сила духа, сила души. Сила тела — это как бы, ну вот, ощущения от этой силы разные. То есть человек может быть качком, у него могут быть классно прокачаны мышцы. Приходит девчонка, красивая, он влюбляется, и он своими мышцами, ну, ничего сделать не может. Все будет так, как она скажет. Ну, такой бытовой пример, да? Вот женщины же слабые существа, но у мужчин явно физических сил больше. Ну вот я думаю, да, что вот сейчас и девочки, и мальчики, кто смотрит нас, ну, усмехнулись. Ну да, тут еще вопрос, а кто сильнее? Чувствуете, речь о разной силе идет. То есть есть сила телесная. Да, и мы ее как-то чувствуем. Более того, как вот Мазыки рассказывали, она тоже разная. И вот у Александра Александровича Шевцова есть даже книга, такая маленькая книжечка, в издательстве можете запросить, издательство «Роща Руш» называется, и там вот рассказано про вот эту внешнюю силу, та сила, которую мы используем для движения тела, она там разная. То есть та сила, которая позволяет нам вот так сгибать, разгибать, прямо стоять, быть упругими. У них даже название было «Дюжая сила», «Ражая сила», «Порая сила», «Пруга». Да? И вот вы чувствуете по словам, что вот эти слова, ну, как бы они же, ну, вот эти корни присутствуют, упругость, сдюжить, да, то есть мы как-то знаем эти слова. Вот это все к телесным силам относится, то есть и, ну, мы на живых семинарах много с этим играли, пробовали вот разные виды силы, и да, то есть обычно мы ограничиваемся, вот в обычной жизни мы ограничиваемся ражей силой, она называлась, ражая сила, помните вот это, войти в раж, да, вот, это сила мышечная, и мы к ней привыкли, и мы, когда нам надо, допустим, тяжесть сдвинуть или что-то сделать, мы начинаем вот эту ражью силу гнать. Вот, если ты видишь разные силы, да, и понимаешь, куда направить свое внимание, потому что у тебя, ну, по телу просто эти силы по-разному гуляют, там, как называлось, оклюк или, ну, состав, да, разные жилки для этих сил. И, соответственно, ты, если знаешь об этом, если ты с этим работаешь, ты развиваешь, ну, это... Вот представьте, мышцы – это как бы некие жилы, да, а есть еще более тонкие жилы, которые не мышцы, и по которым тоже сила течет, и которая позволяет нам сдюжить, да, когда вот мышц нету, которая бывает, позволяет нам там на колени не вставать, помните, это… Русского мужика нельзя поставить на колени, да, то есть там за счет какой силы, ну не мышечной же. Там же не о мышцах идет речь. Вот, сила упругости, либо пруга, тоже позволяет, она тебя распрямляет и подкидывает. Да. Это все нужно исследовать. Опять-таки, это надо прям брать живые семинары, заниматься этим, то есть настраиваться. В книге написан этот состав у Александра Александровича, поэтому я сразу отсылаю к нему, почитайте, там, ну, ну очень хорошо описано. Если захотите, тоже будут желающие. Можем опять-таки собрать живой семинар и уже понастраиваться. А нас с вами сейчас на этом эфире больше интересует сила, которая сила души. И вот она уже не внешняя. То есть если тело как нечто, принадлежащее вот этому миру, да, физическому миру, черпает свою силу вот из пространства, да, то есть там даже называли, что оно наполнено режей, это пространство. Ну, воздух, он двойной, он в тонком составе содержит режу, а для тела, вот просто для химии тела, кислород, то есть ну, необходимые физические вещества. И вот можно бусать, по-афински это пить, да, пить эту режу. И вот когда ты силами начинаешь работать, то первое, чему ты обучаешься, это ты наблюдаешь ток своей силы. Ты немножко придерживаешь дыхание, да, физическое, телесное, и начинаешь наблюдать, как ты, условно говоря, засасываешь эту силу. И вот если так легонечко придерживать дыхание, можете попробовать перед сном. Это очень, ну, оздоровительное упражнение такое. Вы ложитесь на спину, руки, ноги вытягиваете, то есть ну, не сгибаете, и наблюдаете за своим дыханием. И через какое-то время вы почувствуете как бы холодок. Вот это называлось холодное дыхание. И более того, там может прийти ощущение, что как бы словно бы тело или нечто изнутри тела словно бы всасывает вот эту режу, пьет. При этом ты почти не дышишь. Ну, кто занимался пранаямой, да, то есть пранаяма, это же тоже, ну, смерть дыхания. То есть для того, чтобы почувствовать, да, вот это тонкое, вам надо остановить дыхание телесное. Вот наши предки примерно так же видели. То есть надо притормозить дыхание телесное, и тогда твое внимание обратится на что-то более тонкое, что тянет вот эту вот составляющую тонкую извне, режу. И вот она тянулась, ты ее можешь переводить в разные, ну, в разные жилы, соответственно, как бы работать с разными силами. Была еще такая сила рова, да, отсюда здоровье. Вот, то есть можно пускать ее в рову, можно пускать ее вот в эти силы, порую силу, дюжую силу, становая сила. Ну, то есть там достаточно много. Еще раз отошлю, вот это по телесным силам, вот книга «Руж». Нам сейчас интереснее сила души. Вот душа питается, да, эта сила, она не внешняя, та, которую тянет душа. Ну, она как бы изнутри. Ну, условно не внешняя, потому что тоже видели так, что вот она куда-то вот сюда входит, вот, и там расплескивается по назовем так, не русским словом, центром, да, по ядрам, условно говоря. Вот, вот что такое сила души? То есть как мы их понимаем и как мы их видим? Ну, современный человек хочет раскрывать способности. Немножко в сторону, но сейчас поймете, почему. Такой делаю скачок. Способности важны, интересны. Я когда готовилась защищать диссертацию, у меня как раз тема была раскрытие и развитие способностей у взрослых обучающихся. Вот. Остановилась я на том, когда увидела, как педагоги боятся заявить тему раскрытия и развития способностей, потому что эта тема принадлежит психологам. А психологи, они могут говорить только в рамках только использования русские слова компетенции. Да, там, в общем, все сложно. Все сложно в современной психологии и педагогике тоже. Способности хочется раскрыть? Ну, я надеюсь, что да. Либо раскрыть, либо развить. И вот если начинаешь копать это слово «способности», вдруг выясняется, что это слово не такое старое, что оно где-то, ну, век 19-й оно появляется. А до этого вот все философы, да, говорили о силах души. Что на самом деле за способностями, ну, нам с вами удобнее говорить про способности, а они видели, что это сила души. Потому что то, чем мы в жизни сильны, оно идет из души. Помните, я говорила, что, как старики рассказывали, да, то есть ты приходишь, по сути, воплощаешься душой вот в это тело. И у души, естественно, есть черты. То есть душа, они разные. Ну, у каждого из нас души разные, и она имеет как слабости, несовершенства, да, ради которых мы, по сути, приходим, чтобы их убрать, чтобы сделать себя чище, лучше. Так есть и сильные стороны. Ну, кто-то, не знаю, способен к состраданию, кто-то способен к доброте, кто-то способен к принятию решений. Вот на самом деле за вот этими способностями скрывается грань души, то есть то, чем сильна твоя душа. И каждый из нас может просто прям это поискать. А в чем я силен, а в чем я хороший? Я, когда с людьми работаю, у меня есть несколько клиентов, да, с кем вот мы работаем. И я, ну, почти всем из них даю однажды задание. Расскажи, в чем ты силен. Ну, потому что, чтобы что-то в своей жизни менять, чтобы что-то с чем-то работать, надо опереться на что-то. То есть тебе необходимо почувствовать свою силу. И вот первое, что звучит, ну, это почти всегда, я тоже у людей на семинарах также звучит, ну, я добрый, я хороший, я умный, я отзывчивый. Вначале идет такая личностная часть, то есть то описание проявлений в обществе. Но если начать туда, сквозь вот эту личность, вглядываться дальше, то там вдруг начинает звучать душа. Добрый, а какой ты добрый? А что там в этой доброте? А ощущения у тебя какие? И вот это удивительное, просто прям чудесное превращение. Мне оно очень нравится, когда человек своим вниманием погружается вот сюда, как это место называлось, середка, и начинает звучать прямо отсюда. Ну, добрый — это вот... И у него прям тут двигаться начинает. То есть вот то место, которое, ну, в народе как бы называлось душой, ну, как бы вот по культуре, да, душа где-то здесь, это мы будем с вами на живых семинарах уже изучать, где же душа находится, но все-таки для многих вот это место отзывается. Оно начинает оживать, оно начинает двигаться. И вот я сейчас всем нашим слушателям могу дать задание. А ты в чем хорош? Где твоя сила? Вот если вы будете достаточно глубоки, а что такое быть достаточно глубоким? Это не значит что-то вот вдумываться. Нет, ты берешь, описываешь верхний слой. Первое, что у тебя звучит, ты это описываешь и чувствуешь. Ну, это как бы да, но там глубже еще есть. После описания верхнего слоя ты вглядываешься еще глубже, еще глубже, еще глубже. Конечно, хорошо, когда рядом есть человек, который тебе помогает вопросами и тоже с тобой вглядывается, и тоже помогает. А я вот еще это вижу, я еще это вижу. Но сильные грани своей души вы можете так описать, вы прямо их увидите. Там скрывается ваша сила. И мы делали такие работы, и по большому счету, ну, знаете, есть такие имиджмейкеры, да, то есть люди, которые работают с имиджем. Если мы будем просто переводить с английского, имидж — это образ. А вот у стариков была такая работа, ну, вот мы ее рассматривали под именем Баня. Долгая история, почему именно Баня. Ну, скажем так, когда ты только начинаешь вот с этими вещами работать, ты вдруг удивляешься, что образ себя, который у тебя есть для тебя, и образ твой у людей очень сильно отличаются. И когда ты начинаешь их сверять, ты ощущаешь себя в бане. То есть ты горишь там. Это удивительное упражнение. Так вот, вот у нас в бане или вот у имиджмейкеров есть такое описание, что необходимо себя, ну, вот этот образ, который мы подаем людям, его необходимо на чем-то строить. И вот он должен строиться, этот образ, на действительности. То есть если ты будешь что-то придумывать и играть другого человека, ну, это будет театр, причем такой плохой театр. А вот если ты поймешь, в чем ты силен, и начнешь, и это прямо вычистишь, отточишь, увидишь, как у тебя, условно говоря, там в душе есть такой кристалл некий, у которого некие грани, и они светятся. Ну, я сейчас образами говорю, чтобы вы понимали, да, конечно, там не совсем так, но вот таком образно. Вот у каждого из нас вот эти сильные части души, они торчат. Если, ну, поскольку в детстве мы недостаточно хорошо решаем задачи, просто потому что у нас еще не очень развит разум, мы плохо знаем этот мир, не все понимаем, то есть у нас просто нехватка знаний идет. Мы решаем задачи, ну, назовем так, по-детски, это не лучшее решение. А мы вот эти грани либо проявляем не к месту, либо слишком сильно проявляем. Ну, например, да, вот есть такое понятие, что вот некоторые дети жадные, они не дают свои игрушки. А вы уверены, что это жадность? А на самом деле они жадные? Или там есть черта души, да, ребенок силен в том, чтобы быть хозяином. И поэтому, когда у него берут что-то без спроса, для него это, ну, подобно разрушению. Ему говорят, не будь жадным. И ему как бы не то, что ломают, но ему искажают вот эту черту. А это его сила. И он не может на нее опереться, потому что он всю жизнь борется со своей жадностью. А надо ее очистить и понять, слушай, у тебя и правда есть, да, там, только это не жадность, это хозяйственность. А вот это жадность, но это жадность до жизни. Но есть люди, жадные до жизни. И это не надо скрывать, это надо вычищать и вытаскивать наружу. Относится ли это к силам души? Безусловно. Это там, где наша душа сильна. Это вот одно понимание, да, душевных сил. Но есть еще одно, есть еще то понимание, которое когда-то описывал Платон, рассказывая о неких археях или источниках. Да, источников силы для души. И вот он говорил о эпитиме, да, то есть это сила Не помню, как ее переводили, но если мы будем говорить на нашем языке, то это будет как раз сила охоты. Да? Тюмаэдикл, дюнамис, ну вот он силами, это движениями, дюнамис называл, да, это движительные силы такие. Тюмаэдикл, дюнамис, это сила возмущения или духа, да, вот и он говорил, что вот нижняя сила, она где-то вот там внизу, да, в районе живота, там, где он описывает, что в большой степени она принадлежит женщинам и детям. Вот, тюмаэдикл динамис, это принадлежит стражам, да, то есть вот те, кто следят за порядком, и логистикам динамис, то есть сила ума. Вот мы все-таки с вами не Платона, да, обсуждаем, но вот у стариков было примерно такое же видение, что да, есть вот эти внутренние силы, из которых, которые бьют как некие источники в нас. И самая такая сырая сила, самая грубая из внутренних сил – это сила охоты. И я надеюсь, вы все знаете, да, что когда человек чего-то хочет, он становится безумно сильным. Ну, то есть, если человек просто всецело отдается своей охоте, то его остановить буквально невозможно. Если подниматься выше, да, вот сюда, то тут либо сила духа, либо сила сердца. Я думаю, что, честно говоря, разные немножко силы, ну, как бы разный взгляд, но именно здесь рождается возмущение, да, возмущение относится к духу, именно здесь рождается сила движения, то есть ты, то есть тебя начинает двигать что-то делать. Именно отсюда рождается чувство. Помните, мы говорили, это тоже как органы души. И дальше самое верхнее – это сила ума, самая тонкая сила ума, которая, очевидно, нам нужна для того, чтобы двигать образы. Ну, что такое думать? Думать — это работать с образами. Мы об этом еще с вами поговорим. Но вот они на самом деле, как я это вижу, что вот если здесь сосредоточена, ну, наиболее тонкая сила, тут она, ну, так, по плотности более жидкая даже, но тоже тонкая, и вот сила охоты — это самая как бы грубая, самая нижняя сила. Так вот, когда мы хотим, да, вот мы как раз испытываем, если мы испытываем вот эту силу охоты, и я думаю, что многие это ощущали, когда у тебя заканчивается способность хотеть, у тебя просто заканчивается сила, ты не можешь больше хотеть. Вот, возможно, кто-то доходил до таких состояний. И вот теперь возвращаемся к тому вопросу, который был задан. Охота и желание разные или это вещи? Да, разные. Охота, она как бы это сырая сила. А вот если мы эту охоту осознали и осознанно это приподняли, да, то есть как вот мы это приподнимаем, рассматриваем. Ну вот охота у меня такая, а я... По большому счету, да, то есть, а это меня ведет туда, куда я по большому счету хочу добраться или нет, то вот это уже осознанное желание. Вот как бы и стремление, и желание, и охота, и ну, русский язык много слов знает, сейчас, честно говоря, даже в голову ничего не приходит, но там еще много. Это все проявление охоты, но как бы на разном уровне. Поэтому, да, между хотением, просто хотением и желанием есть разница. И вы ее можете почувствовать, такое прикладное упражнение. Попробуйте прямо сейчас, сидя вот перед компьютером, да, или там где-то, вы сидите, попробуйте себе сказать «я хочу». Да, и вы чувствуете, вот прям наполните это высказывание значением. Ну, вот я хочу пить, я хочу есть, я хочу что-то. Да, вот чувствуете, это одно состояние. А берем теперь, просто меняем одно слово. Я желаю. Вот чувствуете, там меняется вкус, там меняются ощущения. То есть вот если я желаю, то это ты уже не просто хочешь, ты как бы хочешь осознанно. Вот, пожалуй, разница вот такая. Вот. Что еще просила? Может быть, вопросы, Лен? Я не знаю просто, насколько было понятно то, что я рассказывала. Возможно, рассказывала быстро. Поэтому, если есть какие-то вопросы, давай поотвечаем на вопросы. А я как раз пока буду отвечать и пойму, что еще надо показать или сказать людям, чтобы было понятнее. Хорошо. Я тебя очень внимательно слушала, и у меня, конечно же, возникли вопросы. Я предлагаю немного подискуссировать. Посмотри, что касается силы, на мой взгляд, все-таки я буду говорить, ну, вот то, что я чувствую, что я знаю, это все-таки задача духа. Вот, и не зря же говорят, смотри, вот чего хочет женщина, того, что желаниями мужчины, вернее, задачи мужчины двигаются благодаря желаниям женщины. Так вот, на мой взгляд, все-таки охота и желание – это где-то, наверное, ближе мужскому и женскому. Вот, на мой взгляд, охота – это все-таки не нечто мужское. Охотник, мужчина по природе, по своей. А вот желание – это уже женское. Когда женщина желает, да, вот подожди, немножко, возможно, сформулирую. Вот, и желать, хотеть, а потом охота. И, возможно, это все-таки звенья одной цепи идут. Сначала возникает желание. Ведь пожелать же мы можем кому-то что-то. От этого рождается уже, что я хочу. И потом идет уже само движение, движение охотника. Вот у меня вот такие образы рождались. Вот что ты на это скажешь? Ну, я скажу, Лен, что у тебя немножко с ног на голову повернуто, то есть поэтому тебе кажется, что желания первичные. Мне не хочется спорить, да, я просто рассказываю, как вот это видели мазыки. Вот охота все-таки это именно сила, это название силы. Одной из сил, которая нами движет. Охота. Если нет охоты, если у тебя нет охоты, то у тебя ничего не состоится. Вообще мазыки рассказывали об охоте так, что это клей, они говорили, клей, который нас вклеивает в воплощение. И когда их спрашивали, а как вообще это работает, то ответ был, ну вот он удивительный, это клей, который как ветер дует сквозь миры и вклеивает нас в воплощение. И вот когда мне надо объяснять охоту, я всегда отсылаю к маленьким детям, да, которые вот они воплотились, и вот они так вперед. Да. И я хочу все, я все хочу. Помните, как ребенок хочет, он хочет все. Ну, если кто не помнит, ну попробуйте зайти в детский магазин игрушек, и вот посмотрите, маленького ребенка выберите, который еще ну, не совсем в обществе, да, на которого еще не наложена личность, который еще не совсем ограничен. Он видит, ему хочется, он туда тянется. И он тянется всем собой, потому что его движет эта охота. Когда у тебя охота исчерпывается, ты уходишь из жизни. Ну, ты уходишь из мира. То есть мы в миры попадаем, когда нас туда влечет охота. Нас туда, вот в эти миры, в том числе в этот мир воплощения, нас как бы вдувает. И вот мы какое-то время так и движемся, поэтому здесь вот все спереди. И слово «охотник» как раз происходит, да, он что-то хочет, он охотится от слова «охоты». И если вспомнить слово «полку Игореве», помните, там «хотя», там любимая женщина называлась «хотей». А отсюда от охоты же похоть тоже происходит, да, то есть та охота, которая направлена вот на продолжение рода. Что такое вот эти вот узлы, про которые я говорила, три ядра, три центра, то есть, ну, как я это вижу, это такие тонкие узлы, где множество жил, и из них вот эта сила растекается. Ну, я просто это так вижу, и на самом деле за охоту человека можно потянуть. Его, условно говоря, чуть ли не в пространстве можно нащупать, можно увидеть эту охоту. она из человека, вот где-то, я говорю, где-то, ну, чуть ниже пупка, в районе живота, то есть с этой силой можно поиграть. Ну, вот если все получится, у нас на семинаре посмотрим, может быть, даже что-то попробуем из таких игрушек. То, что видеть скрытое, нам дает очень большие возможности. Мы можем многие вещи показывать на семинаре, то есть можем много чего, всего попробовать. Вот. А вот охота, которую ты поднимаешь вверх и осознаешь, у тебя уже ты ее как бы проводишь, ну, через разум или через личность, то есть это уже не сырая охота. Все-таки сырая охота — это вот ребенка видели, который кричит, да, и требует, чтобы ему дали. Вот это сырая охота. А насчет женского, мужского, что охота больше принадлежит мужчинам, а желание женщинам, но тут только в смысле, что женщины более ухищренные, да, и они не говорят своих сырых желаний, а мужчины грубее, потому что сила, ну, другой силовой состав, и силу могут пропускать иначе, могут вот больше на этой охоте. Но вот, Лен, ничего не могу сказать. Знаю, что осознанные желания доступны как мужчинам, так и женщинам. Также и охота. Но ее надо ощущать. Ей надо не знать о своей охоте, ее надо чувствовать. Именно она тебя толкает. И вот когда ты добираешься до своей охоты, ты начинаешь чувствовать, как тебя словно что-то вот из живота тянет. Когда это настоящая охота. Оно может тянуть тебя вперед, а может подниматься вверх и тянуть тебя, поднимать как бы вверх. Вот это вот, как осознанное желание. Ну вот на мой взгляд, как раз вот это вот, когда тебя тянет, и когда у тебя есть осознанное желание, это как раз вот и связано с родовой силой. Вот эта вот сила, про которую ты говоришь, которая дается на жизнь человеку, на мой взгляд, это связано с родовыми задачами человека. И когда вот его чувствование, что мне туда, совпадает с задачами родовыми, вот тогда он идет точно туда. Я знаю, что на самом деле, ну, потому что если бы просто вот охотой своей человек как-то руководствовался, наверное, люди бы носились лбами, шибались туда-сюда, обратно. Если бы все разрешалось. Почему ты так думаешь? Это, кстати, вот прям культурное наслоение, что если человеку разрешить все, что он хочет, он будет все разрушать. Нет, совсем не так. Кто сказал? Ну, то есть разрушать будут те, кто пришел разрушать, кто хочет разрушать. В основном люди-то приходят выполнять задачи души. Вот та высшая задача души, ради которой человек воплощается, у мазыков называлась скума. Ну, как бы вот самая большая задача. Задача именно души. И она тебя ведет. То есть ты же, ты как бы на человека смотришь, как на ребенка неразумного, необузданного. Нет, не совсем так. Да, какое-то время человеку надо вырасти, ему надо справиться с телесностью со своей, да, то есть освоить вот этого биоробота, да, научиться пользоваться своим телом, потом научиться выживать в обществе, да, то есть тоже создать уже более тонкую такую структуру под названием личность и уметь, ну, правильно себя встроить в общество. А дальше-то, после того, как ты выжила, ну, в мире природы, ты выжила в мире общества, ты начинаешь уже жить жизнью души. И ты начинаешь выполнять те задачи, ради которых пришла твоя душа. Почему ты думаешь, что там души людей, ну, вот такого уровня развития? Нет, очень разного. Ну, могу так сказать, да, кто-то будет носиться и все сбивать на своем пути, и наступать 10 раз на одни и те же грабли, и биться лбом об стену, и народ это видел и говорил, да, что вот что-то ломишься. Кто-то будет ломиться, а кто-то будет решать более высокие задачи. Связано ли это как-то с родом? Возможно, не буду говорить, потому что вот, ну, Не знаю, то есть вот, скорее всего, да, ну, как бы видели так, что, да, все-таки ты воплощаешься в своем роду. Вот, но вот я рассказываю то, как видели мазыки, поэтому здесь, ну, могут быть другие мнения, я как бы не против. Вот, я просто рассказываю ту школу, которая вот была вот, вот у этих людей, которые называли себя мазыками. Они видели хорошо. Так. Пока для меня вот то, что я проверяю по жизни, то, что вот я исследую, пока я противоречий не нахожу. Ну, то есть у меня довольно стройная картина получается. Возможно, ошибка в этом, да, возможно, но вот надо исследовать тогда еще. Вот, в любом случае, охота – это одна из сил души. И пока у нас охота есть, пока мы наполнены, это действительно клей, и он может иссушаться. И охота, она иссушается. Ну, если вы себя вспомните в детстве, да, или там сейчас, вот тебя что-то увлекло, да, твоя охота туда метнулась, ты начинаешь этим заниматься, и через какое-то время ты иссушаешься. Самый простой пример – тебе понравилась какая-то песня. Ну, какая-то музыка, да, ты начинаешь ее слушать, и через какое-то время она высыхает, не она, не песня высыхает, а охота, которая тебя вот держит, твое внимание там. Вот это ощущение высыхания, иссушения охоты, его надо просто однажды, ну, осознать. Ты начинаешь чем-то заниматься, и в какой-то миг, то есть ты увлеченно этим занимаешься, потому что тебе охота. А потом тебе становится скучно. Это означает, что охота иссушилась. И тогда надо искать, куда твоя охота тебя направит. Куда она направилась дальше. Ну, это на самом деле уже такая глубокая работа над собой. То есть это уже такая более, ну, как бы, более тонкая работа, когда ты уже исследуешь свою жизнь и прям смотришь, куда тебя тащит. Куда тебя толкает, там и тащит, и толкает, и тянет. И вот народ так и говорил, ну давай, давай, скажи, куда тебя тянет? Или смотри, как потащило. Я думаю, кто-то, кто испытывал такие состояния, помнит, и это прям безошибочно. Ты что-то нащупываешь, где у тебя есть охота, и там тебе, помните, как море по колено. Ты можешь все, потому что у тебя там охота. И вот это ощущение, вот если мы про силу говорим, да, силу души, вот это ощущение наполненности силы. Сейчас, одну секундочку. Да, пока ты можешь отключить звук, я тебе, да, я сейчас... в это время пока продиктую свое видение. Я лишь хотела сказать, что... Не зря говорят, бойтесь своих желаний, на самом деле желания могут исполняться очень просто и очень быстро. Я знаю, что люди работают с подсознанием, ставят себе задачи, действительно, очень легко и очень просто могут исполняться какие-то вещи. Но когда все-таки твоей душой, твоими желаниями двигает уже сверхсознание, то есть то, с чем душа непосредственно связана, с Высшим Я, здесь уже и зарождается вот это вот то, что я хочу, и мне туда. Все-таки это не просто инстинкты какие-то человека и исполнение. Тебя приведут. Есть такое выражение, что все равно ты получишь ровно столько, сколько тебе отмерено, ровно то, что тебе нужно. И все придет, все, что необходимо тебе в этой жизни, оно придет. Единственное, ты сам можешь заблудиться, когда ты будешь, ну, как я считаю иногда, тупить, идти не туда или двигать своими какими-то хочушками. Вот, вот о чем я хотела сказать. Лен, здесь мне тоже есть что немножко прокомментировать. То есть, ну да, наверное, Высшее Я... Здесь просто очень такая тонкая тема, потому что мы можем сейчас рассказывать, а я вижу так, проверить-то очень трудно, поэтому я предпочитаю вот исходить из того, до чего ты можешь дотянуться. Так, да, мазыки тоже говорили, что есть наставники, которые, ну, как бы, вот, с которыми ты обсуждаешь свой путь здесь, и которые тебя ведут, подсказывают, надо только слышать эти подсказки. И есть, да, та часть, с которой ты связан, это твое «я». Ну, вот, твое «я», оно не только здесь, оно еще вот и там, откуда ты приходишь, и это вот прямо к душе относится. Но нам сейчас, наверное, о таких вещах довольно трудно говорить, потому что это уже становится предметом веры. Мы дотянуться-то не можем. Вот а про хочушки, которые ты говоришь, ты, наверное, скорее всего, имеешь в виду какие-то личностные штуки, которые нам навязываются через рекламу, через телевидение, да, через вот то внешнее воздействие, которое, по сути, работает на то, чтобы мы больше покупали. Ну, мир потребления, да, мы живем в эпоху капитализма, а капитализму нужно, чтобы люди покупали, поэтому нам разгоняют вот эту вот охоту, да, и ее ловят, улавливают в мелкие образы, и ты теперь вынужден менять постоянно одежду, да, следя за модой, менять гаджеты, вообще стремиться к новым, там, модным, современным гаджетам. То есть, если вспомнить наших предков, то там какой-то сарафан, он мог передаваться из поколения в поколение. Да? Там вот эти вещи, они не носились так, как сейчас один сезон. Они другую функцию выполняли. Но это было другое время. Вот. А сейчас мы живем, да, в эпоху потребления. И то, что вот ты описываешь, вот эти хочушки, это, по сути, когда ты не хозяин себе, да, то есть когда ты не слышишь себя, когда ты плохо себя ощущаешь, но на самом деле, то есть тебя ловят за какие-то болячки и твои несовершенства. Это, если вот у тебя сознание не очищено, то тебя очень легко поймать. Тебя ловят, и ты ведешься, и ты начинаешь хотеть, вместо того, чтобы идти своим путем по жизни, да, то, куда тебя ведет твоя душа, то есть тебя, что тебе подсказывают наставники или твое высшее «я», ты бегаешь за тем, что тебе подсовывает этот мир. Ты бегаешь, но однажды ты устанешь. Хорошо, если в этой жизни иногда на это, наверное, может уйти несколько воплощений. Вот. Но вот когда человек становится старше, да, там в каком-то возрасте, вдруг он обнаруживает, что вот эти все гаджеты, одежда такая, это все не так важно, оказывается. Но это, к сожалению, у большинства людей случается лишь тогда, когда у них внутренний взгляд разворачивается домой. Когда они начинают думать о том, чтобы уйти домой. То есть уже все, ты возвращаешься. И ты, у тебя охота, которая вела тебя в этот мир, она иссушается, она направляется внутрь. И ты начинаешь думать тогда о вечном, о том, зачем ты живешь. Вот, в принципе, у вас есть выбор, у нас у всех есть выбор, когда этот момент произойдет. То есть идти по своему пути, ради чего ты пришел, да, и воплотить те задачи, которые себе ставила душа, либо бегать и тратить деньги, да, бегать и... А чтобы тратить деньги, их надо зарабатывать. И вот ты бегаешь, пони бегают по кругу. Ты бегаешь, ты постоянно стремишься, твоя охота поймана, по сути, в ловушку образов. Ну, но мы же говорим сейчас, вот наш эфир-то немножко о другом, он говорит о силе, мы говорим о силе, которая есть в душе. И вот сила сама называлась охотой, именно она двигает душу. Если у тебя не будет охоты, ты будешь тосковать, тебе будет плохо, ты ничего сделать не сможешь. И я думаю, что ну, очень много людей, особенно сейчас, поскольку слишком много нам приходится бегать за внешними такими, нашу охоту растрачивают. Нашу охоту разбрызгивают, вот, ее как бы разбивают на части. И в итоге мы никак не можем набрать силы для того, чтобы начать, в конце концов, совершать то главное, ради чего мы пришли. И вот я там в анонсе эфира, когда писала, я говорила о том, что вообще можно научиться управлять силой. И вот это искусство управления силой души, оно как раз называлось целеустроением. То есть это когда ты начинаешь собирать себя, ты, ну, представьте себе чашу, да, и вот она наполнена какой-то жидкостью. И вот эта вот чаша, это сколько тебе охоты дано в этой жизни. И вот ты, вот представьте, вот, вот ребенок, он цельный. Вот вся эта охота у него вкладывается во что-то одно. А с возрастом ты вот эту охоту начинаешь разбивать на мелкие образы цели или цельки. И не все из них твои, там есть еще и чужие цели. И вот ты бегаешь за ними, за этими целями, ну, какими там, купить квартиру, купить машину, сходить в ресторан, купить iPhone 10, 9, 11, 15, да, там, 100. Вот. И вот ты за ними гоняешься, туда охота тратится. В итоге ты не можешь, ну, по большому счету, не можешь управлять своей силой, ты никак не можешь отлипнуть от того, куда тебя ведут. Но это сила, вот это надо ощутить, что вот эта охота, которой ты, ну, наполняешься, благодаря которой ты делаешь все дела, это сила. И есть, еще раз повторю, есть и другие силы, как бы более тонкие, это вот сила уже, ну, твоего сердца, да, то есть сердце это как орган, который, ну, в котором собраны жилки по чувствам, да, то есть там тоже для того, чтобы чувствовать, нужна сила. И многие люди проходили на себе, когда ты все, ты не можешь больше радоваться, или ты не можешь больше плакать, ты не можешь больше грустить, у тебя сила истощилась. Ты не можешь, ну, не знаю, там, вот тебе включают какой-то фильм, где там, ну, это Хатико, самый верный пес, да, то есть ты чувствуешь, ты не можешь, у тебя сил нету проживать такие чувства. Ты не хочешь, ты кричишь, дайте что-нибудь полегче, дайте мне детектив какой-нибудь, я подумаю, да, вот сила подумать есть, сила ума, то есть поработать с образами у тебя есть, а вот силы чувствовать нету, либо наоборот. А вот если это, может быть, будет интересно слушателям, ну, скажу про свое видение. Довольно часто мужчины, да, они выбирают развивать и жить вот силу ума. А женщины, они, ну, проще чувствовать, они вот чувствуют, они развивают сердце. И тогда семейный диалог звучит так: «Как ты не понимаешь?» Ну неужели ты не чувствуешь? То есть это люди, которые живут таких, ну, они на параллельных высотах живут. Им очень сложно понять друг друга, потому что для того, чтобы мужчине подчас понять свою женщину, ему надо научиться чувствовать, да, а у него, ну, они почему-то бегут, им сложно, они бегут из сердца вот сюда в голову. Умные, думать надо. А женщине тоже сложно подняться. Вот, вот здесь есть такие особенности по половому признаку. А вот охота, ну, нет, она вообще как бы вот и всем, и тем недоступна. Ну почему недоступна? Потому что все детство нас учат сдерживаться. И мы разучаемся хотеть, мы загоняем эту охоту, мы с ней боремся. А надо научиться ее не сдерживать, а обуздывать. Надо научиться ей управлять. А для этого ее для начала надо чувствовать. И вот я, когда начинаю там с кем-то работать, почти всегда, почти 100% мы с людьми раскрываем охоту. Ее надо раскрыть, надо вернуть в человеке способность хотеть, способность мечтать, снять вот эти запреты. Пусть это будут какие-то дурацкие охоты, там, как куколка Барби или машинка там, в детстве, которую тебе не купили, это надо снять. Это надо иссушить, иначе человек там, если оно у него не иссушено, он там застревает, прям залипает в этом мире детства и не может двигаться дальше. Он не может мечтать о чем-то большом. В общем, здесь много интересного. Лен, давай еще вопросы, а то буду так рассказывать до бесконечности. Я думаю, возможно, нам стоит уже перейти ко второй части. Чтобы... Да, вопросы слушателей, конечно. Да, и мои вопросы от слушателей сюда добавлять. Поэтому, да, сейчас попросим тогда Алексея поставить отбивку и вернемся в эфир. Друзья, мы продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 22 февраля 2024 года, четверг. В нашей студии находится Любовь Гудкова, я ведущая Елена Андреева. Приступаем ко второй части нашего эфира и отвечаем на вопросы по теме «Какими силами обладает душа?». Так вот, я продолжу пока свою мысль. Значит, получается так, что у нас вот та охота, та сила, которая заложена человеку при рождении и которая отмерена каждому, может тратиться на какие-то хочушки. То есть есть хочу, а есть вот охота. Как нужно уметь отличить, куда тебе действительно потратить твои силы и где просто вот те, как ты говоришь, моменты, которые нужно иссушить. Ведь заработать квартиру, купить квартиру, это тоже бывает очень нужно и важно. Это тоже может быть задачей жизни. Или купить, приобрести машину, которая тоже очень необходима для семьи, где много детей. Вот как отличать все-таки то, что нужно иссушить, избавиться от этого, убрать в сторону, и то, что нужно воплотить в жизнь? На самом деле это вот очень просто. Это не так сложно, как кажется. Здесь только надо понять, откуда вот эти хочушки, как ты их называешь, берутся. На самом деле, вот давай так, вот вся охота принадлежит душе. И как бы ненужных или неважных целей их нету. То есть если ты что-то захотел, тебе это нужно. Тебе почему-то твоя душа вот этим увлеклась. Другой вопрос, что у тебя на все не хватит силы. Вот пока ты ребенок, ты вот это захотел, вот это захотел, вот это захотел. Лечиться это просто, надо достигать. Ну, вообще, чтобы цели убирать, они убираются крайне простым способом. Их надо достигать, потому что душе это зачем-то нужно. Потому что даже за самой материальной целью, да, там, заработать денег на квартиру, на машину, там, на iPhone, может стоять душевное совершенствование. Например, как перестать быть зависимым, встать на свои ноги, быть хозяином. То есть там прям такое большое совершенствование души тоже идет. Так вот, нету неважных целей, да, нету неважной охоты. И для того, чтобы начать, да, но есть что-то мелкое, где ты запутываешься во многом, потому что ты это сдерживаешь, и ты не можешь это выпустить. И вот начинается работа с того, что ты просто вначале пробуешь сделать описание, что я в этой жизни хочу. Только делаешь его не от головы, да, а прямо ощущаешь, чувствуешь, а что я хочу. И валишь вот туда, в это описание, все, что звучит. И когда ты вот так это вываливаешь, ты вдруг начинаешь делать эту ревизию, да, таким иностранным словом назовем, ну, в общем, пересмотр, да, ты начинаешь пересматривать, и ты начинаешь чувствовать, вот это я хотела там, в 5 лет, а хочу ли я это сейчас? Я, поскольку это в 5 лет не получила, у меня охота там застряла. Но сейчас-то я это не хочу. И дальше ты начинаешь уже решать задачу. Ну хорошо, вот я хотела, к примеру, эту куколку. Мне она сейчас нужна? Или это был всего лишь образ? То есть куколка нужна была для чего-то. Там, куколка сама по себе не являлась ценностью. А куколка нужна была для чего-то большего, для того, чтобы меня приняли в игру, или для того, или я там чувствовала, мне хотелось вот поиграть в дочки-матери. То есть ты начинаешь исследовать это и вытаскивать свою охоту оттуда. То есть вот когда, Лен, мы говорим «хочушки», ну, то есть если мы будем говорить вот на том языке, к которому я привыкла, это на самом деле охота, которая уловлена, которая поймана каким-то образом. Ну, на самом деле, вот охота, ну, она действительно это тонкая, такая тонкая, ну, субстанция, ну, клейкая. субстанция, ее можно поймать. Вот ты чего ты хочешь, знаете, как ее почувствовать вообще, охоту, саму по себе охоту. Вот пойдите в магазин, а начните по нему ходить, и как бы прямо вглядываясь, вот чего-то хочется, чего-то хочется, чего-то хочется. И в какой-то миг ты видишь, о, там конфеты, например, понимаешь точно, вот все. Или смотришь, конфеты, ну нет, нет, хочется что-то необычное, но не сладкое, так, кислое, соленое. Вот ты начинаешь перебирать, прямо подбирать. Вот это как бы с вещами, а есть еще образы. Вот тебе хочется чего-то, у души, у нее немножко там по-другому устроено, то есть душа ведь не хочет машину, квартиру, там, iPhone, признание, власть, денег, да? Душа хочет что-то, она хочет состояться, она хочет что-то ощутить, она хочет некий опыт. И вдруг вот это, ей почему-то кажется, что вот это наслаждение, которое она ищет, она получит, как наслаждение души, счастье, да, то есть вот эту часть она сможет получить, если купит iPhone. Ну, потому что все говорят, что iPhone — это круто. И человек бросает свою охоту, то есть она как бы вклеивается, она склеивается с образом iPhone, и дальше он уже не стремится, не ищет то, что хочет душа, он стремится к этому iPhone. Он его покупает и понимает, блин, счастье не здесь. Ну нет, там первые моменты, ты испытываешь некую эйфорию, ура, я там, у меня есть это. Ну, я шучу, не обязательно iPhone, неважно, да, то есть там игрушку, коляску, одежду какую-то, сапоги, сережки новые, собаку. То есть вот есть образ, или воплощенный образ, то есть какую-то вещь, либо это просто какой-то образ, там, вот я хочу занять такое-то место, вот я стану там известной, и вот для души что-то состоится, то, что она ищет. Как от этого освобождаться? Ну, пробовать достигать. Но поскольку мы сейчас очень сильно, у нас слишком много вот этих вот ловушек, прежде чем достигать, то есть ты можешь увидеть, что у тебя просто силы, у тебя жизни не хватит. Если ты будешь воплощать все то, что ты намечтал с детства, а с учетом того, что там могли вкрапиться и чужие желания, то есть ну, навязанные тебе желания, да, то есть ты на самом деле этого не хочешь, но все говорили вокруг, ну, значит, я тоже хочу, все же хотят, и я хочу. Либо какие-то вещи, которые в болезнях вошли, там, просто тебе сказали, когда ты болеешь, а тебе рядом кто-то говорит, я хочу то-то, то-то. И вот у тебя это прям записывается, просто как программа такая. Вот поэтому управление силой, вот именно вот этой охотой, оно начинается с некой ревизии, с описания того, а что же у меня есть в этом поле, что я хочу, что у меня отзывается. И вот там поначалу может всякий бред даже выписаться. Там может просто такая ерунда полезть. И вот эту ерунду ты выписываешь и понимаешь, так, а я больше машинку на радиоуправлении не хочу, все. Ну, то есть ты освобождаешься. И вот этот кусочек охоты, который был пойман вот в эту ловушку образа машинки, он как бы к тебе возвращается. Там прям ощущение, что, знаете, как вот он так раз и разделился. И вот эта вот охота, она опять вливается, ну, вот туда, вот вниз, где-то в район живота. Вот, поэтому начать, наверное, вот с таким разделением надо с того, что сбросить ненужное. И у тебя останется в итоге этой работы. Ну, опять-таки, мы целые семинары проводили на эту тему. Ну, если захотите, можем тоже потом провести какие-то практикумы, да, по видению, по работе со своими целями, по видению своих целей. Вот, но суть в том, что... ты можешь вернуть себе охоту из своей жизни, из прошлого, которая была вклеена в то, что ты сейчас уже не нужно тебе достигать. Это в детстве казалось необходимым. Тогда, в тот момент. Но поскольку оно не достигнуто, оно не освободилось. Потому что если наша охота, ты, ну, там, хочешь игрушку, тебе купили игрушку, все, ты ее больше не хочешь. Это, ну, так работают свои цели. Все, ты достиг, и охота вливается во что-то следующее. А застревает она там, где мы чего-то не достигли, у нас не получилось. И вот эту застрявшую охоту надо вначале себе вытащить. И в итоге у тебя останется только то, что ты действительно хочешь. И когда ты с этим поработаешь и пересмотришь, а действительно моя охота, а это я зачем хочу, то там можно добраться прямо до души, прямо до понимания, зачем я в этой жизни. Вот сейчас многие, я знаю, сейчас как-то, наверное, в связи с событиями, которые происходят в мире, люди начинают искать свое предназначение, потому что мир перестал быть устойчивым, и у многих возникает этот вопрос, а я здесь зачем? Какая у меня задача? Так вот, через охоту можно как раз добраться до своей задачи, потому что все, что мы в этой жизни хотим, это отголоски именно той задачи. Но иногда они бывают как бы искаженные, исковерканные, испорченные. И здесь поэтому вот мазыки применяли очищение, да, очищение сознания от всего чужого влияния, то, что вошло в твое сознание, там вклеилось помимо твоей воли, и упорядочивание, ну, как это называлось, целеустроение или стремянка. Вот. То есть получается, что силы, которые нам выделены были, мы можем возвращать себе вот от этих хочу. Да, конечно. Наша и беда в том, что с возрастом мы очень сильно расплескиваем себя. Помните тот самый пример с веником, да? Каждый прутик легко ломается. Если их взять, связать в веник, то там вот сила. Вот у нас обратное. У нас как раз, да, надо собрать себя воедино. То есть мы, когда пришли в эту жизнь, мы вот расплескали, эта охота вливалась во все. А поскольку мир новый для тебя, ты его изучаешь, исследуешь, и ты хочешь все, это прям для ребенка здорово. И он это хочет попробовать, это хочет попробовать, это хочет попробовать. И если развитие идет здорово, да, и он успевает все пробовать и понимать, мое, не мое, то ну, вот он приходит к возрасту, когда можно увидеть свою задачу достаточно цельно. А возраст этот наступает тогда, когда ты решаешь задачу выживания в мире природы, в мире общества. То есть у тебя там огромное количество сил в начале жизни уходит на освоение тела, на освоение вот этих двух миров. Мира природы, то есть надо выжить в природе, то есть надо суметь не обжечься, не упасть, не уколоться, не, в общем, не поломаться. Ну, то есть вот выжить телесно именно в мире природы, чтобы тебя хищные звери не съели. Но современным людям это не так сильно грозит. А вот раньше это было актуально. В лесу же, лес же рядом. Да сейчас гораздо сложнее выжить в мире общества. Мир общества, он тебя захватывает так, что ты там начинаешь, там тоже много уроков. Но тех, кого захватил мир общества, означает, что ваша охота там какие-то задачи души. То есть охота, она рождается, Лен, она рождается от задач души. Ну, Лен и все наши слушатели. Вот. Она, по сути, является той, помните, нить Ариадны, да? То есть вот ты сюда не просто заброшен, сброшен в этот мир, а тебя что-то по этой жизни тащит. Вот это как раз охота. И как только ты вот эту охоту вытаскиваешь из детских каких-то хотелок, и начинаешь жить здесь и сейчас, как это говорится, то у тебя силы прямо очень сильно прибавляются. И ты, наконец-то, можешь заняться тем, ради чего пришел. Ты вдруг понимаешь, что да хватит бегать за тенями, хватит на ерунду тратить. Жизнь не бесконечна. Тело все-таки, сейчас, конечно, уровень медицины достаточно высокий, но тело все-таки снашивается. Ну сколько у тебя есть? 100-150 лет? Где-то так. Вот надо успеть. У нас есть вопросы от слушателей. Да, у нас есть вопросы от слушателей. Но вот я вот хотела бы еще один момент уточнить. А душа все-таки вот сама ставит вот эти задачи на жизнь? Или это связано с божественным предназначением, с предназначением родовым и так далее? Ты знаешь, я думаю, связано. Я думаю, что там вот то, что, по крайней мере, как звучало вот с наставниками, что это обязательно с наставниками. И я думаю, что вот как раз то, что ну, мы как бы поделены на классы, возможно, это и есть рода, да, то есть ну, для кого-то класс, для кого-то род. Поэтому мне кажется, как-то связано. Вот. Но для того, чтобы по-настоящему ответ узнать, надо туда сходить. Сходить, посмотреть, как все устроено, вспомнить. Или в очередном воплощении не потерять память. Вот. Пока мы можем только по каким-то намекам догадываться. Вот потому что я вижу, мне кажется, да, связано. Но это всего лишь мое мнение. Хорошо, значит, вопрос от слушательницы. Елена Веда. Сохраняет ли душа после смерти индивидуальность и память? И что делать, чтобы это сохранить для осознанного перехода и дальнейшего путешествия? Слушайте, это такая большая тема, я даже сейчас не возьмусь на нее отвечать, потому что, ну, по сути, вот это тот вопрос, главный, ради которого я и начала заниматься вот исследованиями души, да, а как сохранить свое осознавание, не потерять его вот там, то есть как свое осознавание довести до того мельчайшего, что не подвластно смерти. По-моему, вот в Катха, по-моему, это Катха Упанишады, там, где Начикета с богом Ямы разговаривает, там вот как бы есть подсказки, могу отослать туда, просто почитайте. По-моему, Катха Упанишады, ну, могу с названием. Ну, пробейте в интернете Начикета, герой главный Начикета. Именно его приносят богу в яме, а он яма задержался, по-моему, на 3 дня, и вот в итоге у Начикеты есть 3 желания. Вот одно желание – это вот познать вот то, что после смерти не разрушится. И там есть ответ. Почитайте, очень, очень интересно. Вот. Как не потерять свое осознавание? Ну, вот это большая работа. Это прям в этой жизни надо осознать ту часть, которая способна перейти, которая не сгорает и не разрушается. Вот ради этого, ну, мне так кажется, все самопознание. Понять, кто я, то есть кто я, ради чего я сюда пришел. И это работа, это вот так вот сейчас за 5 минут не ответишь. Могу, ну, приезжайте на семинар, давайте еще семинары там как-то заказывайте, будем делать, потому что здесь надо прямо исследовать, прямо делать как практики некие, да, то есть работать с огнем внутри себя, то есть выращивать в себе вот, ну, определенное тело, которое переходит как раз. То есть это тело остается, ну, в основном, чаще всего, да, все-таки это тело остается, оно принадлежит Земле. А вот дальше, в каком теле ты путешествуешь, способен путешествовать, способен воплощаться, вот это прям надо исследовать. Я думаю, что вот есть, да, душа, у нее как бы как кожа скинь на нее одета, и дальше вот может быть одет либо призрак, да, для воплощения, чтобы передавать воздействие от души к физическому телу, либо видогонец, да, особое тело, вот, судя по всему, оно огненное, но его надо прямо в себе как бы уплотнять своим осознаванием. Сохраняет ли душа память? Здесь сложный вопрос. То есть, с одной стороны, сознание что-то точно разрушается. Насколько мы осознаны там, у меня вопрос, почему? Потому что, ну, я помню какие-то свои прошлые воплощения. И я помню что-то из прошлого. Плюс душа точно сохраняет опыт. Возможно, что это не та память, не совсем в образах происходит. Возможно, что это, что душа себя меняет, что суть воплощения в том, чтобы душа, она под воздействием вот этого воплощения, она меняется, меняет свои черты, там, раскрывает свои способности. Помнит ли она события? Ну, как-то, вот примерно так, как мы детство помним. Я думаю, у каждого человека есть какой-то период, который не помнится. Ну, то есть вот ты как-то сидишь на горшке. Ну, а зачем это помнить? Основное, что ты научился, ты стал человеком. То есть ты принял договора на человека. Какие-то вещи, которые были давно, они словно куда-то туда, на периферию уходят. Можно ли их вспомнить? Да, можно. Более того, то есть вот мы, работая с сознанием, я точно могу сказать, и утробные состояния вспоминаются. То есть ты прям можешь в них погрузиться. Вот. Но это не совсем та память, которая вот, ну, обычному человеку доступна, как вот оперативная память. Зачем? Просто нет необходимости. Скорее всего, душа свое воплощение как-то помнит, но не совсем так. Ну, вот, может, запутала, но попробовала ответить. Надеюсь, как-то мой ответ помог. Слушай, ну а мне кажется, мы все-таки в предыдущих эфирах отвечали уже на этот вопрос. И мы пришли к тому, что все-таки душа, задача, одна из главных задач души – это получить здесь опыт. Соответственно, раз она получает здесь опыт, она его сохраняет, и ее задача – принести этот опыт туда, в другой мир. Значит, получается, что она сама по себе… Да, да, и я от этих слов не отказываюсь, просто, понимаешь, вот память, то есть она может быть в виде картинки, то есть есть ты, а есть картинка, которая вот, ну, ты можешь вспомнить, какой ты была в детстве, да, либо ты сохраняешь вот этот опыт тем, что ты изменилась. То есть и в следующий раз вот эту задачу, которую в детстве ты решала там несколько месяцев, она для тебя уже не будет задачей, ты ее решишь за 5 минут. Но есть же дети, которые приходят, и, допустим, они сразу умеют дружить, у них с этим нет сложностей. А есть дети, которые не умеют дружить. И у них большие сложности, их постоянно в это общество как-то пытаются вписать. Вот те, кто умеют дружить, может быть, они эту задачу уже в прошлых воплощениях решали и решили. Есть люди, которые обладают харизмой, да, на современном языке. Ну, то есть вот они приходят, и они сразу спокойно встают во главе, там как бы для них естественное положение. Ну, там естественно, что, ну, а как, я должен быть наверху, я тот, кто ведет. Это же определенный опыт, и я подозреваю, что у этих людей большой душевный опыт, и он связан именно с ведением, с управлением. Есть люди, кто... может быть, это все-таки предпосылки к тому, что кто для чего рожден был? Нет? Ну, кто для чего рожден? Ну, да, возможно, есть дары, таланты, да, или дары, как это в русском языке называлось. То есть, да, тебе, может быть, кто-то дает какой-то дар. А я все-таки говорю сейчас не столько о дарах, которые даются тебе извне, как бы, а скорее о твоих раскрытых способностях. Так вот, ты раскрываешь способности воплощения за воплощением, прорабатывая определенные черты души, раскрывая свою душу. Словом говоря, ну, знаете, детская игрушка есть, раскопки там надо провести, там какое-нибудь яйцо динозавра или просто такой кубик, да, и тебе надо отрыть, что там в середине. И вот примерно мы в такую же игру играем воплощение за воплощением, раскрывая свою душу. Вот в этой жизни, вот тут пошкрябали, у нас раскрылась способность управлять людьми. В этой жизни тут поскрябали, у нас раскрылась способность сочувствовать, да, чувствовать чужую боль. Вот в этой жизни вот эту черту пошкрябали, и у нас раскрылась способность терпеть. А вот эту способность, ну вот тут вот, вот в этом углу, выявилась способность не терпеть, да, а требовать, получать свое. Вот я это вижу скорее так. То есть это вот то, с чем человек приходит, да, конечно, это связано с его задачами. Условно говоря, ты там, но это очень условно, ты там где-то сидишь и думаешь, так, у меня задачи такие, возьму-ка я такие способности своей души сюда, в это воплощение. Дай-ка я вот этот наборчик возьму. Именно он мне здесь пригодится. Более того, это я возьму не в полную силу, потому что если в полную, то я слишком легко буду решать задачи и в итоге не смогу проработать что-то. Ну, а зачем? Помните, эта сила есть, ума не надо. То есть Если ты можешь что-то легко решать, то ты зачем тебе там задумываться? Для того, чтобы человек начал думать, у него нету клыков, у него нету когтей, да, то есть ему приходится решать задачи выживания на этой планете, думая. И этим он отличается от зверей. Потому что там у тех есть орудие, у тех есть силы, и животные сильнее, звери сильнее человека. Но человек подумал и создал орудие, да, орудие труда, орудие охоты, и стал царем зверей. Да? Ну, вот примерно так. Так что, да, какие-то дары, возможно, есть, возможно. Возможно, тебе что-то дается. Но мне все же кажется, чтобы что-то получить, ты изрядно над этим попахал предыдущее воплощение. Поэтому в этом смысле память у души, конечно, есть. То есть она не сбрасывает, как на современном языке говорит, настройки. Да? Она продолжает свой путь из воплощения в воплощение. В каком виде эта память? Можем ли мы вспомнить? Наверное, как-то можем, потому что мы точно там, ну, по крайней мере, вот я это как-то ощущаю, и об этом говорилось, мы точно там просматриваем свою жизнь и извлекаем из нее уроки. Это значит, у нас есть доступ к этим образам. Ну, вот еще раз говорю, вопрос сложный, могу только свое видение рассказывать, оно вот такое. Александр Иванов спрашивает, душа свободна? Есть такое выражение, ты свободен, ты всегда был свободен, ты всегда будешь свободным и так далее. Ты не свободный, ты никогда не был свободным, ты никогда не будешь свободным. Ну, в каком-то смысле, конечно, свободна. Но душа настолько летучая и стремительна, что сложно же ее удержать. То есть человек вообще свободен. Ты даже уйти из этой жизни можешь, если захочешь. То есть в этом смысле ты свободен. Ты не свободен в смысле взятых тобой на себя обязательств. То есть если ты сам что-то решаешь, да, то есть вот у тебя уже там включается некая принудительность. То есть если ты подумал, захотел и решил, то нет, ты не свободен. А своя охота — ты не свободен. Если ты чего-то хочешь, помните, это русская пословица, поговорка, да? Охота пуще неволи. Если тебе что-то хочется, ты пока не получишь то, что тебе хочется, ты не свободен. В этом смысле нет, не свободен. А по большому счету, да, ну, мы сами выбираем свои задачи. Во многом мы сами выбираем свои задачи. Надеюсь, ответила. Опять-таки, чтобы было понятно, это мое мнение, это мое видение. Возможно, я ошибаюсь, но надо исследовать. Лена? Да, я вот тоже думаю, что здесь вопрос такой очень спорный, потому что, опять же, если исходим из того, что душа набирает опыт, получает опыт, сохраняет его, является двигателем нашего тела. Получается, она выполняет какие-то задачи, опять же говорю, связанные свыше. И поэтому что значит свободен? Ну, свободно, возможно, в выборе своем каком-то. Ну, совершенно верно. То есть, да, ты свободен, но когда задача принята, то уже ты вынужден. Тебе приходится. Ну, вот мы здесь воплотились, мы как-то свободны, мы сами это выбрали, но дальше-то мы должны эту ловушку пройти насквозь, и мы должны что-то в этой жизни, какие-то задачки решить. Иначе, если мы их не решим, то опять придется возвращаться, опять. Как говорится, школа души — это такая штука, ты будешь раз за разом проходить уроки, пока не пройдешь, там нельзя перепрыгнуть. То есть твоя душа либо, помните, вот это известное, либо пролезает в игольное ушко, либо нет. То есть если ты с собой не поработал, ты в следующий класс не проходишь. Пока у тебя есть то, чем ты цепляешься, ты будешь проходить вот эти уроки. В этом смысле нет, ты не свободен. Но ты свободен их пройти. Более того, ты даже можешь их пройти быстрее, если ты вот работаешь над собой и осознаешь, свои задачи, то что дает осознавание? Ну, по сути, это способ направления своей силы, способ управления своей силой. Ты ее способен, если у тебя есть осознавание, направить в нужное место. Помните известное? Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Вот если ты понимаешь, куда направить силу, и ты способен туда направить силу, то ты очень быстро будешь двигаться. Наша беда в том, что мы не очень хорошо понимаем свои задачи, не понимаем, куда направить силу. Силы расходуем небрежно, живем в надрыв. Это, кстати, тоже тема по работе с силами, как не жить в надрыв. Ну, может, однажды поговорим. Сейчас уже долго говорим, мне кажется, уже надо прямо вот на вопросы ответить и заканчивать, а то расплывется все. Вот. Да, тема, я продолжу. И на мой взгляд, не стоит здесь в свободе выбора говорить о душе как о какой-то самостоятельной единице, потому что это все-таки является частью нашего «я». И здесь, скорее всего, свобода в выборе, но не свобода от ответственности. Ты можешь выбирать, как ты говоришь, там, то, что полезно, то, что не полезно, но и отвечать ты тоже будешь за это сам и своими силами рассчитываться, так? Да, да, да. Идем дальше, хорошо. Александр Иванов. Кто есть тот, кто проживает жизнь? Он говорит, моя душа, мой дух, мое тело. То есть он не является тем, что он говорит, мое, оно ему принадлежит, но не является им. Кто такой я, ну, да? Кто такой я? Ну вот сколько-то тысячелетий человечество ищет ответ на этот вопрос, да? Сам вопрос самопознания, кто я? Хороший вопрос. Давайте искать вместе ответ. Но да, я согласна, если дух мой, то значит я не дух. Если душа моя, то значит я не душа. Но там где-то есть я или атман, да, то есть вот то нерушимое, неделимое. Вот но до этого надо добраться, об этом не надо говорить. До этого надо постепенно добраться, осознав те слои, в которые я заключен. Но если ты осознаешь себя телом, ты просто тело. Если ты осознаешь себя личностью, ты просто личность. Ты не являешься личностью, это одежка для общества. Но если ты себя осознаешь только в этом месте, то вот на данный момент ты являешься этим. Вот если ты себя осознаешь душой, то да, ты полноценно проживаешь жизнь души еще при жизни тела. Возможно, можно двигаться дальше, осознать себя духом как-то. Но дух, скорее всего, опять-таки надо изучать, что такое, потому что у нас слишком большая каша в этом понятии. Тут тоже смешение культур. Все-таки, когда на Русь приходит христианство, это ну, частично иудейская культура приходит. Философии также, то есть там с одной стороны иудейская культура, с другой стороны вот греческая культура. И у нас вот там смешение понятий, то есть есть понимание старые русские понимания, есть понимание вот иудейское, да, Святого Духа, есть понимание греческое. То есть там большая каша, которую надо разбирать. Вот. Но давайте хотя бы до души дойдем. Я вас уверяю, там очень немало, если понять, если осознать себя душой, то это прям огромный скачок в своем развитии. Там уже до «я» прям ну, не так далеко. Там всего лишь несколько слоев останется. А пока нам бы, еще раз говорю, нам бы до души добраться. Нам бы из личности выбраться. А кому-то даже из тела просто выбраться своим осознаванием. Это уже подвиг. Надеюсь, ответила. Хорошо. Еще один вопрос от Елены Веды. Как вы относитесь к автономии без еды, сна и воды? Ваше мнение каково? Это приближает к созданию тела света для перехода в нем? Ну, вот то, что я знаю, да, ну вот про того же самого Ведогонца, то есть ну, мы работаем иначе. Ну, нет, аскеза, конечно, используется, вот, но, ну, скажем так, ну, не совсем такой путь. То есть если просто себя лишить всего, ну, то есть ты как бы пытаешься сбежать из воплощения, да, ты пытаешься тем самым отделиться от физического тела и сразу вот переметнуться туда. Ну, возможно, кто-то вот таким путем побеждает, а кто-то просто умирает. Здесь вот как бы два варианта. Во многом мазыки, но они же, там же крестьянская школа, да, то есть они не могли себе позволить только этим заниматься. Они должны были и хозяйством заниматься, и дети у них были, и там охота была, да, охотники были, и на промыслы ходили, то есть и там иногда и предприятия свои имели. То есть ты вот тебе надо вот эти практики, которые тебя ведут к созданию вот такого тела, да, ну, в котором ты можешь, по сути, путешествовать между мирами, ну, если это светоносная или огненная природа. Ну, как создание, наверное, уплотнение, ну, как я сейчас это вижу. То есть они должны быть включены в жизнь. Еще раз говорю, какая-то аскеза, да, там приголодывание, там иногда лишение себя сна, но не фанатично и не совсем так, как прозвучало. Лишаем себя этого, этого, этого, этого. А зачем? А зачем, если уже в тебе все есть, и тебе скорее надо не лишать, тебе скорее надо понять, зачем, и пройти насквозь вот эти вот тела, как бы освободиться не тем, что, ну, вот та же там наша христианская культура, да, давайте там залезем на столб или закуем себя в эти вериги, да, по-моему, назывались, вот, и будем всячески уничтожать телесность. Это путь, да, один из путей, да, да, возможно, один из путей, и были люди, кто достигал, поэтому я к нему с глубоким уважением. Но это путь подвига. А, может, есть другой путь, он более мягкий, да, он более долгий, но он более мягкий, и он позволял вот все эти практики делать прямо в быту и раскрывать и светоносную свою природу, и огненную свою природу. И это никак, ну, нам не мешало обычной жизни. Тема на самом деле сложная. Вот. Надо глубже этим заниматься. Я с удовольствием пробую все вот подобные практики. Там, да, много интересного, но можно уйти и не в ту сторону. То есть можно и ошибиться. То есть можно и оказаться не там, где ты хочешь. Если ты идешь через сдержанность, то есть если ты пытаешься себя как бы туда насильно привести, это, знаете, это как первокласснику в 10 класс прыгнуть. Это по моим ощущениям вот это поиск неких обходных путей. На самом деле вот это раскрытие, оно естественно в нашем воплощении. И вся эта жизнь — это некий путь. Ты живи ее честно, ты живи ее праведно, да. То есть вот иди по душе, и у тебя будет душа развиваться. И вот эти все упражнения, они станут какой-то очень естественной частью. Но я вижу это так. Если пытаться вот сразу перепрыгнуть туда, ну кто туда прыгивает? Кто-то допрыгивает, да, есть такие люди, ими можно восхищаться. Но для многих, оказывается, это даже не просто, что не допрыгнули, а как бы и назад обсыпались. И опять сначала надо начинать. Все-таки, ну вот раскрыл ты в себе, ну вот кусочком огонька ты себя теперь осознаешь. А у тебя как нечистоты в душе были, так они и остались. Ну и можешь ты теперь между миров ходить, ну и что? А у тебя как были какие-то несовершенства, так они остались. А ты не использовал вот это воплощение, ты, условно говоря, спинкой не потерся, ты не счесал, не счистил вот ту окалину, которая у тебя на душе. Поэтому очень думая, очень сильно думая, надо все вот такие упражнения делать. Но опять-таки, если люди хотят их делать, возможно, там как раз люди, которые созрели. Не знаю. Главное, чтобы получалось. Вот так вот. Я вот для тех, у кого вот такой путь не очень получается, но кто бы тоже хотел. Вот есть путь, когда ты естественно идешь, естественно развиваешься. очищая свое тело, да, делая его цельным, свою душу, и дальше познавая себя, свой дух, работая своей огненной природой. Это все можно делать более мягко. Лена, ну я повторяюсь. Вопросов больше нет. Предлагаю тебе слово для завершения этого эфира. Слушайте, ну вы с каждым разом задаете все более и более интересные вопросы. Вот, честно говоря, мне теперь прям хочется живых семинаров, чтобы можно было с этим поработать, потому что все-таки тоже надо понимать, что вот этот формат бесед, ну все-таки это беседа. Это во время беседы мы разбираем понятия. Ну что такое понятие? Это вот как я пальцем на Луну указываю и говорю: смотри, Луна. Да, то есть это вот такое указание, а дальше надо эту Луну изучать. Вот мне очень нравятся вопросы, то есть они интересны, они дают возможность подумать, и я рада, что вот как бы у нас такое сообщество начинает создаваться, людей, которые интересуются душой, и с которыми можно о душе поговорить. Теперь я буду просто надеяться на то, что у нас получится и вживую собраться, и мне получится передать уже прямо какие-то, ну, прям по прямой передаче какие-то знания, умения, которыми я владею. Вот так. А с теми, у кого не получится приехать на живой семинар, тогда до новых эфиров не расстраивайтесь. Тем не менее, все равно, если вы понимаете, куда смотреть, если вы даже вот просто понятия у вас выложены правильно, то есть они соответствуют действительному миру, то уже одно это, ну, очень много дает. Ты просто знаешь, куда смотреть, и тогда ты можешь увидеть действительность. Ну, просто чуть-чуть другой путь, не по прямой передаче, а ты топаешь сам и дойдешь до туда, ну, уже своими силами. Вот. В общем, вам спасибо за то, что были с нами, за то, что слушали нас, за то, что задавали вопросы. И огромное спасибо, огромная благодарность всей команде, которая сделала этот эфир возможным. Любовь, мы тебя тоже благодарим в свою очередь. Друзья, завершаем наш эфир «Какими силами обладает душа» из цикла бесед от души от школы душевного здоровья. Продолжение следует и в эфирах, и в семинарах. Сегодня 22 февраля 2024 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио находилась прикладной психолог, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Светлана Большакова следила за чатом, передавала вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели Народного славянского радио. Благодарим за любую помощь и поддержку. Материальную, мысленную, поддержку делами. Обязательно следите за анонсами наших эфиров, передач. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.